есть поговорка, которая гласит, что во Вриндаван невозможно попасть, купив билет. Вриндаван — это место, в которое попадает человек, обладающий определенным сознанием. Не так-то просто попасть туда. На самом деле, все места в этом мире соответствуют определенному уровню сознания. Если мы посмотрим на различные страны, мы увидим, что люди, которые живут в них, обладают определенным уровнем сознания. И именно благодаря этому они собрались в одном месте. Но Вриндаван — это единственное место на Земле, где живут люди с нематериальным сознанием. Это место, куда 5000 лет тому назад не сшел Верховный Господь. И до сих пор это место остается для того, чтобы дать возможность всем, кто хочет очистить свое сознание, обрести этот духовный уровень, приехать туда и очиститься. И по милости современной техники, и по милости Кришны, потому что в конечном счете все зависит от Него, мы сегодня перенесемся с вами туда. Надежда есть, как всегда. Бог всемогущий. Он может быть любого цвета, но это особая форма Господа, особый образ Господа. Гопинат значит повелитель Гопи. И Кришна белый, потому что он думает о своих возлюбленных. Когда Кришна погружается мыслями, размышлениями в образ Симати Радхарани, то он сам становится похож на нее. Этот удивительно прекрасный облик Господа предшествует нашему путешествию во Вриндаван. Итак, Вриндаван. Это Враджа-мандала, вся огромная область Враджа-мандалы представляет собой цветок лотоса. Мы видим сейчас этот цветок лотоса с Ямуной, протекающей по нему. И это трансцендентная дама, обитель Господа, живая. Земля живая. Нам кажется, что это мертвая материя, что можем мы ее топтать, что мы можем делать с ней, что хотим. Но земля живая, земля чувствует, земля болеет. Тем более живая духовная дама. Она состоит из сознающего камня, камня пронизанного сознания. И когда Кришна был, когда великие преданные приходят сюда, то дама живет. Дама иногда складывается, как цветок лотоса. Иногда она расширяется. Для того, чтобы Кришна и его великие бхакты, преданные, могли проводить здесь свои игры. И сейчас мы быстро пройдем через всю эту трансцендентную обитель. Она очень большая, и чтобы обойти ее всю, нужно целый месяц ходить пешком, останавливаться в каждом месте, думать об играх, о лилах, которые происходили здесь. Но мы с вами очень счастливы. До явления Господа осталось всего 25 минут. И мы попытаемся совершить это путешествие быстро. Итак, мы начинаем. Мы начинаем наше путешествие по Вриндавану с храма, который построил там Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все преданные, все люди, которые присоединяются к его движению, могли попасть в эту храму, могли попасть в эту обитель. И для них он построил этот храм. Храм ночью. Сначала мы попадем с вами в Гокулу. Гокула — это то место, где Кришна родился. И здесь он кормит теленка. Гокула значит страна коров. Страна счастливых коров. И это то место около, на берегу Ямуны, куда мы сейчас с вами перенесемся. Вот она, Гокула. Изначальное место явления Господа Кришны. Это вход в Гокулу. И 5000 лет тому назад Махараджа Нанда и Ясода, отчаявшись обрести сына, решили переехать поближе к Ямуне. Они знали, что Ямуна может исполнить любые желания. И чтобы получить сына, которого они так давно хотели, они переселились в Гокулу, на берег Ямуны. И сюда же, по их желанию, Васудев из Матхуры принес маленького Кришну. Маленький Кришна изначально родился в Матхуре, но немногие знают, что одновременно с этим он родился во Вриндаване. В Матхуре он появился четырехруким, и Васудева с Девахи стали возносить ему молитвы. Но во Вриндаване он появился у мамы Ясоды, и пуповина связывала его с матерью Ясоды. В тюрьме Камсы он появился как бог, с четырьмя руками, со всеми атрибутами, одетый в роскошной одежде. Но в Гокуле он появился как маленький младенец, и он заплакал. Однако нужна была эта лила, и здесь мы видим изображение Васудевы, несущего маленького Кришну в дождь, в грозу, переходящего через Ямуну, пересекающего Ямуну, спасающего маленького Кришну от гнева злого Камсы. Гокула было отдельное царство, и хотя оно было подчинено Камсе, Нанда Махарадж был очень могучим правителем, и Камса не имел власти там. Поэтому те члены семейства Ядовов, которые боялись Камсы, убегали туда и находили там прибежище. И здесь мы видим, как Васудев принес Кришну, и как спустя некоторое время Гарга Муни, великий мудрец. Он выглядит тут смешным, но даже мудрецы, приходя во Вриндаван, становятся смешными. Потому что Вриндаван – это обитель Верховного Господа. И Гарга Муни пришел сюда для того, чтобы наречь Кришну. Он пришел и сказал, что Кришна приходит в каждый век. Он приходил в Сати-югу, он приходил в Трета-югу, в Двапара-югу. Он пришел сейчас сюда черным. Он дал ему имя Кришна. И сказал, что его старший брат Баларам. И что до этого он рождался младшим братом. Это Гарга Муни, и в память о нем находится эта мурти. И здесь мы оказались с вами в доме Махараджи Нанды. И в доме Махараджи Нанды вечно живет эта большая и веселая семья. А сам Махараджа Нанда, мы увидим его сейчас, это он. Он очень серьезный. Нанда Баба. Он уже старый, пожилой. И он всю свою жизнь молил о сыне. В прошлой жизни он вместе с Ясодой совершал великие аскезы. И когда в конце концов Кришна явился перед ними и сказал, что ты хочешь, они сказали, мы хотим любить тебя. Мы хотим любить тебя, как своего сына. И поэтому в следующей жизни Нанда и Ясода Мата получили Кришну как своего сына. Но даже тут они получили его не сразу. После многих молитв и просьб они получили Баларама, старшего сына. И получили... Это он сам, с плугом. И получили младшего и любимого Кришну, Канаю. Вот он, играет на флейте. Он еще маленький, но он уже играет на флейте. А это небольшой взгляд на его будущее. Вот весь этот алтарь, и внизу находится маленький Кришна, которому вечно поклоняется здесь, в этом доме, Нанда Бхавани. А это еще один маленький Кришна там же, Кришна на качеле. И по традиции все паломники, которые приходят туда, пуджари просят их покачать Кришну. И при этом они говорят, нужно смеяться, вы должны смеяться. Каждый паломник подходит, начинает качать Кришну и говорит, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А пуджари тоже вторят им, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это обычай, потому что Кришна веселый бог. И даже если кому-то не хочется смеяться, когда мы приходим к нему, нужно рассмеяться. Поэтому я прошу вас всех покачать сейчас Кришну и сделать ха-ха-ха-ха. Хорошо. Вот он, Кришна, здесь, в Гокуле, он провел свои первые детские игры. Здесь, в Гокуле, демон Шакатасу, спрятавшись под этой повозкой, попытался уничтожить Кришну. И демон Шакатасу — это груз наших привычек, груз наших дурных привычек, которые мы приносим с собой, даже становясь на какой-то духовный путь. И Кришна одним ударом своей маленькой ноги сбрасывает этот груз дурных привычек, уничтожая этого страшного демона. А это другая лила, о которой мы рассказывали сегодня утром. Демоница Путана, приняв облик прекрасной кормилицы, решила убить Кришну. И в память об этом событии ее прекрасное демоническое тело украшает собой Гокулу. Мы видим здесь эту красавицу, лежащей, поверженной. После того, как она попыталась это сделать, Кришна насладился этим. Кришна схватил ее за грудь, взял ее отравленную грудь, высосал вместе с молоком из нее жизнь, и Путана рухнула на землю. При этом она сначала взлетела, Кришна немного полетал вместе с ней, потом рухнул и продолжал играть на ее груди. Вот она лежит как символ поверженного зла, как символ коварства и в то же время очень глупого коварства. По ней это можно видеть. Все, кто приходит во Вриндаван, в конце концов, либо предаются Кришне, либо уходят оттуда. Вот он, Кришна, прячется здесь от Ясоды. Ясода ищет его за колоннами этого дворца. Эти колонны из чистого металла остались со времен Кришны. 5000 лет прошло с тех пор, а дворец Нанды Махараджи как стоял, так и стоит. И любой, кто приходит сюда, жрецы, пуджари этого храма, просят сосчитать эти колонны. И каждый считает, и у каждого получается разное число. Они снова считают, и опять получается разное число. В конце концов, они полностью запутываются и говорят, что Кришна Бог, а я никто. Это удивительное свойство этого Нанда Бавана, этой Гокулы, где по-прежнему живут коровы, переходя через полноводную Ямуну, где по-прежнему Кришна пасет своих коров, даже и сейчас, и своих телят. Говорится, что когда Кришне исполнилось 4 года, то Нанда и Ясода устроили большой фестиваль. Кришне нужно было выходить, чтобы пасти телят. И все стали дарить подарки. Ясода принесла Кришне сандалии, принесла Кришне зонтик. И Кришна спросил: «Мама, что это такое? Зачем мне сандалии? Зачем мне зонтик?» Ясода стала говорить: «Сынок, ты пойдешь по Вриндавану. Там очень колючие камни, много колючек. Тебе будет тяжело ходить, пасти телят. Солнце будет палить, поэтому тебе нужен зонт». Кришна сказал: «Я не возьму эти сандалии, и я возьму зонт. Если ты не подаришь по паре сандалий, по 2 пары сандалий, каждому из моих телят, по зонтику каждому из них, и по человеку, который будет носить зонтик над ними. Потому что я ничем не лучше, чем они. Я должен защищать телят, я не могу защищать сам себя. Или подари всем телятам сандалии, или я буду ходить босиком». С тех пор Кришна ходит по Вриндавану босиком. И только босиком. И без зонтика. Он пасет здесь своих телят. Он играет эту лилу. Это Ямала Арджуна, когда Кришна, маленький Кришна, уничтожил эти 2 огромных дерева. Деревья Арджуна — это деревья, которые имеют самые глубокие корни. Во время самых страшных ураганных вихрей эти деревья не падают. Все остальные деревья могут быть повалены, но деревья Арджуна стоят, как ни в чем не бывало. Однако их специально сажают в тех местах, где бывают большие ураганы, для того, чтобы защитить от этих ураганов. Но когда Кришна, маленький Кришна, в 3-летнем возрасте прополз мимо этих деревьев, то эти деревья с треском рухнули. И в память об этом до сих пор остается ступа. В этой ступе и все это когда-то взбивало масло и йогурт. Эта ступа до сих пор осталась, все 5000 лет. Эти ступы по-прежнему поклоняются. А это обезьяна. И обезьяна ничуть не изменилась с тех пор. Кришна воровал масло, Кришна воровал йогурт. И он созывал своих друзей, обезьян, вороны, начинал кормить их. Обезьяны и вороны очень радовались. Ачарьи объясняют, что Кришна отдавал свой долг. В свое время, когда он приходил сюда, как Господь Рамачандра, обезьяны помогли ему спасти Ситу. И поэтому, чтобы отплатить их, тогда он не смог им отплатить, он просто эксплуатировал их. Но когда он пришел как Кришна, когда он приходит как Кришна, он просто дает. Он просто наслаждается, он не ждет ничего. Он собрал всех этих обезьян и кормил их маслом, йогуртом, молоком, всем, чем только можно было. И говорил, спасибо вам большое, спасибо вам большое. И до сих пор обезьяны чувствуют себя очень вольготно. А это колодец. Тот самый колодец, из которого Ясода набирала молоко. Не молоко. Может быть, молоко. Из которого она набирала воду, носила его для того, чтобы купать своего Кришну, для того, чтобы ухаживать за ним, для того, чтобы играть с ним. Все это осталось там в неприкосновенности. И здесь мы находимся с вами перед входом в глубокую пещеру. Некогда, 500 лет тому назад, когда Вриндаван был заново открыт для нас с вами, в этой пещере находился Санатана Госвами. Он опускался глубоко под землю, чтобы никто не мешал ему думать о Кришне. Чтобы никто не отвлекал его от глубокой медитации на игры Кришны. Он погружался сюда, здесь, в Гакуле, находится его баджан-кутир. И чтобы никто не отвлекал его, он отпускался туда, вниз. Чтобы все его мысли были сосредоточены на этом. И туда, в эту пещеру, вниз, когда-то спустился сам Кришна. И сказал, Бабаджи, ты что тут делаешь? Пошли туда. Там светит солнце. Там мычат мои коровы. Там хорошо. Зачем ты тут? Когда человек сосредотачивает все помыслы на Кришне, Кришна приходит к нему. Кришна приходит к нему сейчас. Кришна приходит к нам. И сейчас мы оказались с вами в удивительном месте. Это Брахманда-гад. Это место, где Ямуна находится во всей своей красе. И здесь некогда Кришна, раскрыв рот, когда Ясода обвинила его в том, что он ел глину, когда Баларам и другие друзья наябедничали на него. Они решили, что Кришну нужно наказать. Они прибежали к Ясоде и сказали, «Эй, твой сын ест глину». Кришна сказал, «Они просто специально на меня поклёб позволят, чтобы ты меня наказала». Тогда Ясода сказал, «Открой свой рот». Кришна открыл рот. Ясода увидела там много глины. Ясода увидела там всю глину во Вселенной. Она увидела там Землю, Луну, Венеру, Марс, все остальные планеты. И голова у нее закружилась. Она сказала, закрой поскорее рот. Я и так все знаю. Но я хочу любить тебя, как своего сына. И с тех пор в храме, который находится здесь, на берегу этого места, Брахманда-гата, Кришне предлагают особый просад. Ему предлагают маленькие шарики из глины. Любой, кто приходит туда, может отведать эти шарики из глины. Они очень вкусные, соленые. Мы закончили с вами путешествие по Гакуле и отправляемся по соседству в Равал. Недалеко от Гакулы, там, где поселились Нанда и Ясода, туда же переселились Вертида и Махараджа Вришабана, мать и отец Шримати Радхарани. На том же берегу Ямуны они построили свой маленький дом, маленький дворец. И тоже стали просить у Ямуны, чтобы Ямуна исполнила их желание. Ямуна – это особая река. И если человек с любовью погружается в нее воды и возносит молитвы, то она исполняет все желания. Это было известно. И когда Махараджа Вришабана и Кертида стали просить Ямуну, чтобы она послала им дочь, то самая красивая девушка на свете, самая красивая дочь появилась у них. Это была Радхика. Появилась она необычным образом, Однажды утром Махараджа Вришабану вышел, чтобы совершить омовение в Ямуне. И он увидел лотос, плывущий по ней. И на этом огромном лотосе с тысячи лепестков находилось маленькое дитя, от которой исходило сияние. Это была не та иная, как Рада, пришедшая сюда. Сейчас Ямуна здесь немножко обмелела. Это Ямуна у самых ступенек дворца Махараджи Вришабана. А это Кришна со своей матерью Радхарани. Там, в Бравале. Они тут маленькие дети. Говорится, что когда Рада появилась на свет, то она не говорила ни слова. Глаза ее были закрыты, уста ее были замкнуты. Она не хотела ничего слушать, она не откликалась на зов. И Махараджа Вришабана и Киртида подумали, кто у нас родился? Наша девочка глухая, немая, слепая. Она хоть очень красивая, но какая-то странная. Однако Шримати Радхарани проявляла свое целомудрие. И поэтому 2 недели спустя, когда маленький Кришна вместе с Ясодой и Нандой Махараджем пришел к ним в гости по поводу этого праздника рождения Шримати Радхарани, то Кришна первым делом пополз к ее колыбельке. Первым делом он залез на эту колыбельку и стал глядеть в нее. И как только он бросил на нее взгляд, тотчас же Шримати Радхарани раскрыла свои глаза, раскрыла уши, раскрыла рот и закричала: «Кришна!» Она не хотела видеть этот мир. Единственное, чего она хотела видеть Кришну. Здесь сейчас Пуджари ухаживает за Кришной и Шримати Радхарани в этом маленьком храме, который мы с вами быстро посетили, которому мы отдали должное. Для того, чтобы переселиться или быстро переехать в другое место. Демоны нападали на Гокулу, демоны нападали на Равал. И в какой-то момент Кришна, которому захотелось переселиться в Нандаграм, внушил Нанди Махараджи и Ясоде мысль о том, что это место какое-то нехорошее, что-то тут слишком много демонов один за другим, так как будто в другом месте этих демонов не будет. Но тем не менее, Махараджи Нанда и Ясода погрузили весь свой скарб в повозки и отправились на Нандаграм. Это было долгое путешествие, по дороге они останавливались, по дороге Кришна спрашивал: «Это что такое? Это что за дерево, у которого листья с хвостом? Это что за птица, которая все время поет мое имя?» Это были павлины. Но в конце концов, по дороге они приехали в Нандаграм. И в Нандаграме прошла большая часть жизни Кришны во Врадже. Нандаграм – это часть Вриндавана. Это удивительное место, где Кришна пас своих коров, где Кришна играл со своими друзьями, где Кришна играл со своими подругами, где Кришна поднял холм Гвардхан. Это алтарь в дворце Нанды Махараджа в Нандаграме. Эти мурти обнаружил Чайтанья Махапрабху 500 лет тому назад, когда он пришел в Нандаграм, то это место было заброшенным, и в одной из пещер местные жители сказали ему, что там какие-то странные статуи стоят. Когда Чайтанья Махапрабху зашел туда, он увидел этих двух трансцендентных юношей, Кришну и Балараму, Ясоду, Нанда Махараджа и других членов их семьи. Этот алтарь во дворце. Это верхняя часть дворца. Нандаграм находится на высоком холме, откуда можно видеть почти весь Врадж. И оттуда открывается прекрасный вид. Это также горшок Ясоды, в котором она взбивала масло и молоко для Кришны. А это он сам. Сейчас. Он смотрит сердито. Видимо, очередной демон собирается напасть. Он осматривает всех. А это след его стопы. Мы уже сказали, что Кришна босиком ходил по Вриндавану. И когда коровы и телята узнали о том, что Кришна дал обет не надевать сандалии и никогда не ходить в сандалиях по Вриндавану, то коровы побежали, и коровы разбили в пыль все камни, которые попадались на пути, чтобы Кришне были мягко ступать по этой вриндаванской пыли. До сих пор в некоторых местах человек может утонуть во вриндаванской пыли. Это те самые места, где коровы особенно потрудились. Но когда Кришна ходил по жестким камням, то говорится, что камни эти таяли и становились мягкими, как масло, для того, чтобы Кришне было мягко ходить по ним. Это один из таких отпечатков, когда растаявший камень, на который наступил Кришна, превратился в масло. Когда человек соприкасается с Кришной, то что-то с ним происходит. И даже наше каменное сердце начинает таять. А это Паван Саровар, прекрасное озеро, у подножия этого холма, где живет Кришна. И здесь когда-то Нанда Махарадж задумал паломничество. Он сказал, что мне нужно ехать омываться в Ганге, ехать в Прояг, в святое место, где, омывшись один раз, человек может смыть все свои грехи. Прояг Радж – это одно из самых святых мест, тирт, где омываются благочестивые люди в Индии. Кришна сказал, зачем тебе ехать в Прояг Радж? Рядом с нами находится Прояг Паван Саровар. И сам Прояг, само олицетворенное святое место, приходит сюда периодически отмываться от грехов. И когда на следующее утро Нанда Махарадж пришел мыться в этом озере, то он увидел всадника черного на черном коне, который опускался в это озеро и выходил из этого озера белым, оставляя там все свои грехи. И до сих пор воды этого озера обладают этим удивительным свойством. Человек, который моется в них, оставит все свои грехи, очистится, сердце его станет кристально чистым. Это озеро у подножья холма. А это другое маленькое озеро, озеро Яшоды. Сюда Яшода приходила за водой. Здесь Яшода пела о Кришне. Когда Яшода делала что-то по дому, она все время пела «Говинда Дамодара Мадавити», «Говинда Дамодара Мадавити». И это то самое озеро Яшоды, озеро ее любви к Кришне. А это вид на Явад. Явад – это маленькая деревня, где когда-то жила Шримати Радхарани. И к нее мы еще с вами отправимся. Но тем временем, это та самая дорога из Явада, к сожалению, ее плохо видно, по которой каждый день Шримати Радхарани приходила в Нандаграм. Йога Майя, энергия Господа, устроила так, что хотя Шримати Радхарани жила в Явате, и она была замужем, каждый день она приходила готовить для Кришны. Каждый день она как бы невзначай проходила мимо Кришны по утрам. Кришна доил корову, она проходила мимо него, и она вела с собой теленка. Теленок подбегал и начинал сосать корову. А Кришна смотрел на нее, она смотрела на него, и глаза их не могли оторваться друг от друга. Говорится, что иногда, когда она проходила мимо, Кришна по ошибке вместо коровы начинал доить быка. И никак не мог понять, почему же бык не доится. Это Вринда Деви, неподалеку от Нандаграма. Именно она устраивает все эти лилы, встречи Шримати Радхарани и Кришны. И вокруг нее мы видим зеленых попугаев. Зеленые попугаи – это ее посланцы, ее ученики, которые летают по всему Вриндавану и сообщают ей о том, что где происходит, что, как находится там. И с их помощью она устраивает все свои лилы здесь. В Пуранах есть удивительный стих. Этот стих гласит, мне он вспомнился сейчас, когда я увидел зеленого попугая. Это стих о Кришне, как все остальные стихи в Пуранах. И в этом стихе говорится, тот, кто сделал лебедя белым, тот, кто сделал попугая зеленым, тот, кто сделал павлина разноцветным, подарив ему все цветы радуги, он же позаботится о тебе. Не беспокойся. Кришна всемогущ, и он устроил эту удивительную землю Вриндавана, где находится все, что есть, и все, что есть, там служит Кришне. В том числе попугаи, озера. И отсюда из Нандаграма Кришна выходил пасти своих коров. Отсюда как-то однажды он вышел со своими коровами и телятами. Четырехголовый Брама решил проверить, а действительно ли этот мальчик Бог? Действительно ли душа Агасуры вошла в него? Он украл его коров и телят, о чем горько пожалел. И до сих пор в память об этой лилии находятся эти мурти. А это еще одна пещера, сохранившаяся со времен Кришны. И в этой пещере во время игр Кришны в Йомасура другой асур прятал друзей Кришны. Он воровал их, когда они играли в прятки, и прятал их там, пока Кришна не обнаружил их. А это, пожалуй, самое печальное место. Это дорога на Матхуру, прямая как стрела. Ее можно видеть с высоты холма Нандаграма. И по этой дороге Кришна уехал из Вриндавана, чтобы больше никогда не возвращаться. Кришна уехал, повергнув горе, печаль всех обитателей Вриндавана, гопи, своих друзей, Нанду, Ясоду. Уехал для того, чтобы... Сейчас мы видим, как Баларам прощается со своим другом. Как Кришна обнимает кого-то. Как гопи пытаются остановить лошадей Акруры. Акрура значит добрый. Но гопи проклинали и говорили: Акрура, какой же ты Акрура? Ты Крура, ты самый жестокий из всех. Они плакали, они не могли остановиться. Кришна так и не вернулся. Когда он уходил в Бандираване, он встретился со Шридамом. И Шридам сказал ему: куда ты уезжаешь? Я не смогу жить без тебя. И Кришна сказал: я скоро вернусь. И до сих пор Шридама его ждет там. До сих пор мурти Шридама, застывшая, ждет, когда же Кришна вернется. Когда он возвратится по этой дороге. Каждое утро Ясода выходила и смотрела на эту дорогу с высоты этого холма и ждала, когда же вдалеке появится облачко пыли, чтобы Кришна вернулся. Но Кришна так и не вернулся. Однажды она стала собирать старые вещи, игрушки Кришны, стала плакать и стала говорить: я отправляюсь в Матхуру, я приду в Матхуру, я паду на колени перед Деваки, я буду молить Деваки. Деваки, пожалуйста, разреши мне быть служанкой в твоем доме. Когда она стала говорить, все собрались и стали плакать, когда они увидели ее горе. И она, как подкошенная, рухнула, не в силах двинуться дальше. Дорога на Матхуру. И мы прощаемся с Нандаграмом. Сейчас ровно 12 часов. И в это время родился Кришна. Шри Кришна Джаянбики Джай. Но мы с вами продолжим свое путешествие. Нам осталось не так уж много. Мы с вами побудем некоторое время здесь, на Варшане. То есть мы видим, как Кришна на Варшане встречается с гопи, его друзья-пастухи и пастушки. Вот она, Варшана. Место, куда переехали родители с матерью Харани. Удивительный дворец, возвышающийся на холме. Некогда сам Брама попросился, чтобы ему дали возможность служить. И Кришна сказал: будь по-твоему, татасту. И четырехголовый Брама стал этим холмом, на котором Махараджа Вришабана выстроил свой удивительный дворец. И тут мы видим одну из глав этого холма, четырехголового холма, на котором возвышается дворец Шриджи. Мать Радхарани называют тут Шриджи. А это сам Брама, его маленькое святилище. А это сам Карикор. Узкий проход, по которому проходили гопи из одной деревни в другую. И тут их встречали пастухи вместе с Кришной и преграждали им путь. И говорили: эй, вы кто такие? Вы зарабатываете тут деньги, продаете йогурт и масло, и не платите налогов. Кришна царь Враджа. И Кришна вправе взимать с вас налоги. Гопи начинали кричать: вы кто такие? Моя хозяйка Шримати Радхарани, царица этого места. В результате завязывалась драка, горшки разбивались, йогурт разливался. И до сих пор подтеки этого удивительного йогурта остались на камнях. До сих пор йогурт и молоко, масло остались на камнях этого Санкарикура. И до сих пор трансцендентные взиматели налогов, сборщики налогов, сидят около этого узкого прохода и просят у паломников, чтобы они дали им налог, чтобы они заплатили за возможность пройти по тому самому проходу, где ходил Кришна, где ходили гопи Шримати Радхарани. А это Гахварван, удивительный лес на склонах одного из холмов. И говорится, что в Гахварване Шримати Радхарани живет вечно. Шримати Радхарани – это милостивое воплощение Бога. Его женская ипостась, исполненная доброты и милости. Поэтому мы сначала обращаемся за милостью к ней. И Гахварван – это то место, где она особенно милостива. Поэтому, созерцая красоту этого места, мы можем также получить милость. Это Маду Кунда. Кунда или озеро любимого друга Кришны, Маду Мангала. Маду Мангал был единственный браман. И так как он был один браман, все остальные были вайшнавы, он очень гордился собой. Все время давал благословения всем. И естественно, что если дают благословение, то за благословение нужно платить. Он очень любил есть ладу. И так как он ел много ладу, то он стал очень толстым. Когда же Кришна со своими друзьями залезли в дом гопи. Они улучшили момент, когда гопи отлучились. Они залезли в дом гопи, стали воровать там. И гопи это заметили. И закрыли их снаружи. Но Кришна очень быстро сообразил, что они заперты. И один за другим все мальчики убежали через окно. Единственный, кто не смог убежать, был Маду Мандал. Он просто застрял там, так как был слишком толстым. Хорошие браманы должны быть толстыми. Он самый лучший браман. Но в этот раз ему не повезло, он застрял там. Поэтому, когда гопи прибежали, они увидели одного Маду Мандала, который дрыгал ногами и кричал, что он тут ни при чем. И что вообще он браман, его должны уважать. Но гопи сказали, знаем мы этих браманов, которые лазят по чужим домам. Они взяли его за шикху, завязали шикху за один конец веревки, перекинули веревку через ветку ближайшего баньяна и потянули за шикху. Маду Мангал стал дрыгать и кричать страшно. И тут выбежал Кришна на помощь своему другу и сказал, глупые пастушки, вы ничего не понимаете, вы оскорбляете великого брамана, он сейчас проклянет вас, и вы все останетесь незамужними. Все гопи страшно испугались. Кришна сказал, теперь вы должны загладить свое оскорбление. Вы должны обязательно удовлетворить Маду Мангала. Гопи быстро сделали трон. Особый трон Маду Мангала. Вот он там виден. Сейчас мы увидим его поближе. Вот он. Этот трон. Они усадили Маду Мангала. Каждый побежал к себе домой. Они приготовили ладу. И каждый приходил к нему, дарил ладу. И он говорил, хорошо, просите у меня благословения. Чего вы хотите? И каждая, покраснев и смутившись, шептала, хочу, чтобы Кришна всегда был со мной. А Маду Мангал говорил, Татасу. Будь по-твоему. Это тот самый трон, где Маду Мангал давал свое благословение. Это место, посвященное ему. Это место, где особенно вольготно себя чувствуют обезьяны. Обезьяны тут особенно наглые. И когда бы паломники не приходили туда, обезьяны всегда садятся рядом и слушают про Маду Мангала. Потом они совершенно нагло протягивают свою руку и просят, чтобы им что-то дали. Летом, когда очень жарко, обезьяны купаются здесь, в этом пруду. Они забираются на ветви большого баньянового дерева и сигают вниз со страшным криком. Они чувствуют себя здесь, как дома. И, видимо, память об этой лиле. А это еще одна лила, которая происходила поблизости. Мор лила или Маюр лила. Мор, а на вражде значит Маюр или Павлин. И это храм, посвященный этой лиле. Некогда Шримати Радхарани разгневалась, и Кришна, чтобы развеселить ее, превратился в павлина и стал танцевать, как павлин, вокруг нее. Шримати Радхарани отворачивалась от него и говорила: «Я не хочу видеть тебя, не подходи ко мне». И Кришна говорил: «Что я такой, что с меня взять, я павлин». И танцевал, как павлин. В конце концов, она не смогла оторвать своего взгляда, потому что павлин очень красиво танцует. А когда Кришна становится павлином, он танцует еще лучше, чем любой павлин. В конце концов, сама Шримати Радхарани не выдержала и превратилась в павлу. И они стали танцевать этот вечный танец. Эту картину в честь этой лилы написал слепой Бабуджи. Я рассказывал уже об этой истории, что слепой некогда медитировал на эту лилу и постоянно представлял себе эту лилу. И в конце концов, практика явилась к нему во сне и сказала: «Ты должен нарисовать нас». Он сказал: «Как я могу нарисовать вас? Я ничего не вижу. Я никогда не рисовал. Я не знаю красок, я не знаю цветов». Он сказал: «Тебе не нужно ничего знать. Главное, чтобы я знал это». И на следующее утро он сам сделал кисточку, он собрал краски. И, будучи абсолютно слепым, он нарисовал эту удивительную картину, которая до сих пор... Эта картина нарисована 500 лет тому назад и до сих пор ей поклоняются здесь, в Моргутире. А это саду, два саду. Современный саду и традиционный саду. Бхакти Чайтанья Махарадж. И саду, ухаживающий за этими божествами в Моргутире. Они обсуждают программу парикрамы. Это нас встречает собака на пути в Ман-Мандир. Ман-Мандир – это место, где Шримати Радхарани гневается. Это дорога, ведущая к нему. Удивительный храм, удивительное место и удивительная лила. Когда Кришна просит прощения у Шримати Радхарани, когда Кришна склоняет свою голову, сам Верховный Господь склоняет свою голову на ногам, к стопам Шримати Радхарани. Она ставит свои стопы на его голову. И там тоже обезьяны чувствуют себя очень вольготно, как и всюду на Варшане. Они... Это обезьяны, ждущие по дороге. Обезьяны на Варшане у всех паломников просят подать. Любой, кто проходит по этой дороге, обезьяна обязательно схватит его за доти. Если не откупиться чем-то, то пройти очень трудно. Вот она, эта дорога, ведущая к основному храму. Дорогу в другое время года. Это джулан, качели, на которых качался Кришна. И здесь когда-то у этих качелей Кришна променял Шримати Радхарани. Браман пришел и попросил у него богатство. Кришна сказал: «Кто я такой? Я всего лишь простой пастух, у меня ничего нет. Ну вот есть эта пастушка, забирай ее». Браман сказал: «Кому она нужна? У меня и так есть дочь, я не могу сам замуж выйти. Сам замуж выйти». И это Сиси Радхадан Бихари. Кришна, который отдает Шримати Радхарани как дана, как пожертвование. Кришна, который ради своих преданных, ради браманов, готов отдать все, что у него есть. Самое дорогое, что у него есть. И все, та же самая дорога, ведущая в храм, Джайпурский храм. Это замечательный Джайпурский храм на вершине холма, который построили некогда для Шримати Радхарани. Но когда храм уже был построен, Шримати Радхарани, находившаяся в скромном маленьком храме поблизости, пришла во сне и сказала: «Я никуда отсюда не уеду. Я останусь здесь. Пусть там живет кто-то другой». И этот храм так до сих пор и стоит почти все пустым. Новые мурти Шримати Радхарани установили там. Но ее поклонники и почитатели построили на месте прежнего скромного храма огромный роскошный храм Шриджи. Вот он. Это одна из фресок, которая его украшает. А это то место, где Шимати Радхарани обычно сидела, восседала, и мы видим паломников, поднимающихся и опускающихся по ступеньке. Кришна встречался здесь с Шимати Радхарани у Према Саровара, озеро любви. Там озеро возникло из слез Шримати Радхарани и Кришны. Недалеко от Варшаны. До сих пор, когда приходишь туда, хочется плакать. Летучие мыши на берегах этого озера. А это озеро Баки, Бакасуры. Именно сюда пришел огромный демон в виде огромного аиста, который хотел проглотить Кришну. Но мы знаем, что Кришна схватил его за его клюв и разорвал его на две части. Мы с вами уже почти что завершили путешествие по Враджу. Нам осталось только побывать в Санкете, месте, где Кришна встречался со Шримати Радхарани. Нандаграм и Варшана находятся на некотором расстоянии друг от друга, но ровно посередине место их свиданий. Туда они прибегали, Шримати Радхарани из Варшаны, Кришна из Нандаграма. Там они встречались, там они прятались от грозы, там они оставались в одиночестве. И там сейчас живут эти веселые дети, которые любят фотографироваться. А это Санкет Деви, повелительница этого места, которая устраивает встречи Кришны и его вечно возлюбленные. Это место их встречи. И, наконец, самое последнее место деревни Явад. Это место, где Радхарани жила со своим так называемым мужем Абиманью. Это место, куда прибегал Кришна. Он прятался в ветвях этого дерева ночью. И подслеповатая свекровь Шримати Радхарани выходила и говорила: кто тут такой? И Кришна голосом кукушки начинал куковать. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Это я кукушка. Она говорит: ну если кукушка, то ладно. И тут-то было. Через этот забор перелезал Кришна. На этих ветвях он прятался, чтобы встретиться со Шримати Радхарани. Мы видим тут, Кришна находится в особой позе. Он как бы скосил свои глаза на Шримати Радхарани. Хитро смотрит на нее, не в силах оторвать взгляд. Это одна из самых красивых изображений Кришны здесь, во Врадже. Это попугай, который сейчас занял место Кришны на этом заборе. А это семейка Кутила, Джатила и Самобимани. Выпала нелегкая судьба все время быть обманутыми, все время получать побои. Но и милость тоже велика, потому что сам Кришна хочет играть с ними таким образом. Тут мы видим, как мать прогоняет своего собственного сына, а Кришна переодет ее сыном, находится у нее за спиной. А это Самобимани. Неправда, это очень красиво. Но почему-то Шримати Радхарани предпочитает этого. Это тот, кого она выбрала, предпочтя изменить своему родному мужу. Что, на этом мы заканчиваем с вами наше короткое путешествие по Вриндавану. Кришна родился, Кришна пришел, Кришна пленил этот мир своей красотой, своей силой, своим могуществом, своим умом, своей Бхагавад-гитой и своей плейтой, которую он всегда держит у уст. И любой человек, который сможет запечатлеть улыбку Кришны в своем сердце, когда-нибудь вернется к нему. Говорится, что когда мы смотрим на Кришну, когда мы смотрим на его улыбающееся лицо, то улыбка эта уничтожает наше ложное эго. Ложное эго, заставляющее нас страдать здесь, в материальном мире, изображать здесь из себя Кришну, пытаться устраивать какие-то дурацкие игры. Поэтому давайте попытаемся запечатлеть эту улыбку навсегда, этот облик Кришны, думающего о своих преданных. Харе Кришна. Shri Krishna Janmashtami ki jai, Shri Krishna Jayanti ki jai, Shri Krishna Janmashtami maha maha prasadam ki jai, Gaura Premananda. Сейчас будет долгожданный пир, и только что родившийся Кришна предстанет перед нами в своей самой милостивой форме, в форме Шри Кришна Прасада. Gopal Krishna Murari,